Глава 44. В этой дуре много дури. Запрыгиваю на спину здоровой животины, которую захватил Ктулху. «Ну, можно сказать, Феррари!» — заключаю я, одобрительно хлопая по крупу, и осматриваю местность. «Высоко сижу, далеко гляжу!» В местности ничего не меняется. Снег, лед, камень и высоченная вершина, теряющаяся в облаках. «Феррари?» — переспрашивает Закка. «Можно и Бугатти назвать», — мыкаю я. «О!» — удивленно и восторженно реагирует Буги. «Прям как меня!» «Что тебя?» — спрашивает Пиздум. «Так меня ж зовут Бугатти», — продолжает улыбаться здоровяк. «Я ж слюной поперхнулся». «Это как?» — уточняю я. «Ну, у нас в семье традиция такая», — принимается объяснять наш крупный товарищ. «Имена всем дед придумывает. Когда я родился, он решил, что я вырасту красивым и сильным. Так и вышло». Здоровяк стоит и, довольный собой, лыбится. «А при чем тут Бугатти?» — не понимаю я. «Так дед решил, что имя Бугатти мне подходит», — разъясняет Буги. «Ну, ты же Буги!» — тоже ничего не понимает Закка. «Так и бабка моя», — принимается дальше рассказывать здоровяк. «Ну, я рассказывал. Троллиха она сказала, что Бугатти — слишком вкусное название для такого аппетитного карапуза. Потому дед и сократил имя. На всякий случай». «Ну и семейка у вас», — заключаю. «Ага», — все еще самодовольно лыбится Буги. «Хорошая у нас семья». «Не знаю, что значит эти непонятные имена», — задумчиво выдает Гондон, разглядывая меня и то, чем стал Ктулху. «Но смотрю я на этого монстра, смотрю, и складывается впечатление, что Тур в свое время где-то тут сходил на сторону от своей буренки». Теперь и я под этим углом рассматриваю свой транспорт. Да нет, лютый высокогорный косец, кроме как размером и формой, на питомца Макса не похож. Хотя куча клыков, бивней, рогов... Нет, у того мутировавшего теленка все другое было. Этот с кабаньим рылом, другой. Шкура у него белая и пушистая. Это скорее смесь кабана и громадной мускулистой полярной лисицы. Писец по-другому. Кабан-писец. «Э, брат», — качает головой Пиздум, — «не похож на помет Тура. Это тебе кажется, потому что на этом здоровом звере сидит Макс, то есть Саня в теле Макса». «Может быть, может быть». Гондон задумывается над этими словами. Пока продолжается обсуждение схожести и различия питомцев, мне приходится притормаживать порывы Ктулху рвануть побыстрее. Зверюга, на которой я еду, легко и без видимых проблем преодолевает неровности и препятствия, будь то огромные валуны, глыбы льда, расщелины или глубокие сугробы. Чувствуется, что косец может шпарить по этой местности с хорошей такой скоростью. Жаль, на его спине не хватит места всей нашей команде. Хотя, если постараться, потесниться... Да нет, можно, конечно, попробовать, но фигня какая-то будет. А так было бы здорово. До нашей цели добрались бы быстрее. Через полчаса. Охренеть! И это не Кеша орет, как можно было подумать. Это Гондон. Другие от него не отстают. Сложно что-то плавно произнести, когда тебя зверски болтает и шатает. Сейчас мы все несемся на спине к Ктулху, удерживаемые нитями и жгутами лиси. Благодаря им мы все вмещаемся и не слетаем с транспорта. А несемся, грубо сказано. Если при поездке в одно лицо косец вез меня плавно, словно люксовая тачка, то сейчас, когда нас много и ему неудобно, мы будто на взбесившемся горном козле. Да, он мчится быстро, но происходит это хаотичными рывками, и до плавности хода очень и очень далеко. Те, кто ездил на Ниве трехдверки с ушатанной подвеской с большой скоростью, вообще не притормаживая через лесную дорогу по ямам, канавам, выступающим корням деревьев, меня поймут. Был случай, друг хвалился вездеходностью своего транспорта. Так-то да, мы везде смогли проехать. Правда, у меня чуть голова не оторвалась, задница не отвалилась, а позвоночник превратился в аккордеон. Наши головы тоже чуть не отрываются, хоть и тела прокачаны системой. Но главное, перемещаемся мы сейчас быстрее, пусть и под натужный хрип кабана-песца. Ничего, позже передохнем. Кеша всю дорогу молчит. Нет, он, конечно, попытался в самом начале поездки высказаться насчет качества услуг такси, но... Если мне сложно, не заикаясь, что-то сказать, то химероид при текущих обстоятельствах и пару слогов не может договорить. Залипает на одной гласной или согласной. И думай, что он этим хотел сказать. Рывком взбираемся на очередной крутой уступ и нос к носу сталкиваемся с обомлевшим гоблином. Ну, как нос к носу? Носопырка зверюги почти упирается в лоб зеленокожего, выпучившего глаза. «Кра!» — выдает монстр под нами в лицо ошалевшему от встречи гоблину. Тот шлепается на задницу в сугроб и с ужасом взирает на чудовище. «Щ-щ-щ!» — издает шипение Ктулху, раскидывая в разные стороны веером шевелящиеся щупальца. «Видимо, посчитав, похоже, это уместным и смешным. Он, оказывается, у меня юморист». Можно представить, что испытывает в этот момент зеленокожий. Или нельзя. Да похрен как-то. Но пещерный гоблин обосрался. Хорошо, что только в переносном смысле. Он неотрывно пялится на морду кабана-песца и развивающиеся щупальца. Его подбородок и нижняя губа дрожат. Гоблин дергает руками и ногами, пытаясь отползти, но в итоге просто елозит по снегу, оставаясь сидеть на одном месте. «Здоров, Губа! Как дела?» Радостно приветствую старого знакомого со спины питомца и тут же хохмлю. «Можешь не отвечать!» «Это тот гоблин не мой. А после воскрешения ему, как я понял, вождь каждый раз приказывал отрезать язык, чтобы не болтал лишнего, потому ответить у него точно не получится. Губа, гоблин пещерный, 15-й уровень». «ГМО?» Поднимает голову и, заикаясь, произносит гоблин, чем сильно удивляет меня. «Так ты разговариваешь?» — спрашиваю его. «А как же твой отрезанный и прижженный язык?» Губа сглатывает, поглядывая на чудище перед собой, и медленно с расстановкой отвечает. «Нет у нас больше вождя. Шугрупа съел проглот, которого ты привел». «Это он про гигантского червя наподобие того, что мы навели на чувдов?» спрашивает меня Гондон. Киваю ему, после чего хоббит выдает громко и с пафосом. «А теперь он!» указывает пальцем на меня. «Привел вот этот писец на ваши грешные головы!» и указывает на облизывающегося кабана-песца. «А?» снова пытается отползти гоблин. «Хе-хе!» тихо смеется Гондон. Подыгрывает шипением Ктулху. А ему, похоже, очень нравится пугать и нагонять ужас. Тут решает вставить свое слово «пиздум». «Все потому, что он...» Палец на меня. «Аватар неназываемого!» Грозно так и воодушевленно сказал. «Видишь, у него нет имени над головой!» Продолжает хоббит. Губа на это кивает. «Так вот...» «Это метка неназываемого, а неназываемый — величайший бог, что повелевает грозными и ужасными песцами, и на тех, кто разгневал его, насылает чудовищных песцов, что пожирают нечестивцев!» Губа смотрит на меня с не меньшим ужасом, что и на монстра под нами. «А еще он...» Подключается Кеша своим хриплым голосом. «Жестокий хозяин и та еще мра!» И получает от меня подзатыльник. На химероида гоблин тоже смотрит с ужасом. Еще бы, та еще жуткая тварь. «Вы «Разгневали неназываемого?» Пиздум припечатывает вопросом гоблина. «Мы... я...» Мычит что-то Губа. «Вы должны теперь искупить вину перед неназываемым, неистово молясь на него!» Не успокаивается Пиздум. «Иначе, даже после смерти, когда все жизни кончатся, ваши души будут сожраны духами песцов! Вы будете вечно страдать в нескончаемых ужасных муках!» После последних слов Губа вообще замирает, боясь даже дышать, после чего Хоббит заключает. «Так молись неназываемому и восхваляй его, дабы искупить грехи перед ним и спастись! Передай остальным гоблинам, чтобы усердно молились и восхваляли божество! Тогда, возможно, если будете стараться в молитвах своих, его песцы не придут за вашими телами и душами!» Гоблин тут же падает на колени, склоняется, сгорбившись, и начинает реально молиться. «О, великий неназываемый, прости нас, ты великий, самый великий и могучий!» Мне даже как-то неловко становится. «И нахрена это нужно было?» — шепотом спрашиваю Пиздума. Тот также тихо отвечает. «Хранитель говорил, что Максу там», — указывает пальцем в небо, «нужны некие божественные очки веры. А это», — указывает на молящегося гоблина, «один из способов ему их получить. Вот я и решил воспользоваться случаем и помочь». «Прикольно», — хвалю его. Дав зеленокожему помолиться, произношу. «А теперь, вставший на путь исправления, веди нас к тем пещерам, где раньше было ваше поселение, и поживее!» «Да?» — подскакивает Губа. «Да, о, аватар неназываемого! Я отведу, отведу!» И припускает по снегу. «А мы следом!» На ходу объясняю товарищам, для чего мне это нужно. Просто от пещер, где я наткнулся на это племя гоблинов, не так далеко до цели нашего путешествия. И пусть стрелка указывает направление, оттуда мне проще найти дорогу. Все-таки места знакомые. Недалеко от скрытого под толщей завала космического судна в одной из непосещаемых локаций. «Ты это видел?» — шепчет разведчик напарнику. «Ага», — кивает тот. «Уже который отряд куда-то отправляют». Человек и хоббит следят за местом, где скрывается база троарцев, или, как называют пришельцев большинство жителей планеты, истинные боги. К сожалению, тех, кто знает истинное положение вещей. «Те, кого отправили следить за местом стройки космического корабля, сообщают о таких же перемещениях», — сообщает первый заговоривший. «Только в больших масштабах. Там крупные боевые отряды подготовленных людей, и почти всех их отправляют куда-то в сторону долины Студеного пика». «Думаешь, это та команда привлекла внимание?» «Скорее всего, они уже близко к цели. И наши враги в курсе этого. Паникуют. Теперь здесь, на базе троарцев, почти не осталось охраны». «С чего ты взял?» Краем уха слышал разговор хранителя и Мэри. Он уловил некий сигнал на энергетической волне, присущей троарцам, со стороны долины Студеного пика. Похоже, придурки, направленные ловить наших героев, не справляются и зовут подмогу. «Эх, будем надеяться, что у наших ребят все получится. Думаю, осталось недолго. Пора собирать здесь свои силы для решающего боя».